тебя сегодня день рождения. Самый лучший праздник, без сомнения. Пусть же счастье, радость и награды на тебя прольются водопадом. Ну, а мы всегда с тобою рядом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла, с днем рождения.